или в восьмой. Он открыл входную дверь. «А я вам говорю, что шутки кончились. Будете и дальше тут отираться, вызову полицию». «Неужели вас не интересует? Да плевал я на вашу десятку. Ну что, глаза выпучили? У нас тут респектабельный дом, а я своим местом дорожу. Не стоит ваша вшивая десятка того, чтобы мне из-за вас терять место. И вообще, некогда мне тут с вами язык чесать. Идите, идите себе». Один из споривших был Сабинину незнаком, краснорожий усатый мужчина в жилете без пиджака, а вот второго он знал. Карл Водецкий, собственной персоной, любитель весьма опасных сенсаций, истово стремящийся на них прилично заработать. «Господа, господа!» — примирительно сказал Сабинин, разделяя шумевших своей тростью как барьером. «Посовеститесь! Право, вы привлекаете внимание». «На чем мне совеститься?» — фыркнул краснорожий. «Я, Майнгер, при исполнении обязанностей, как старший дворник. Это пусть он совестится. Не желает убраться, пока честью просят. Можно и патрулю посвистеть». «Постараюсь вам помочь», — сказал Сабинин веско, украдкой подмигивая Водецкому и движением глаз призывая следовать за собой. «У меня больше опыта в обращении с такими вот господами. Пойдемте, Майнгер». Крепко взял он под руку растерявшегося журналиста. «Не стоит конфликтовать с господином старшим дворником. Он как-никак пребывает при исполнении своих обязанностей, а порядок должен быть во всем. Ну, пойдемте, пойдемте!» Повлек он Водецкого в сторону ворот. «Благодарю, Майнгер», — пробурчал за спиной дворник. «Ежели вы доктор, точно вам говорю, запереть бы вот этого не грех, чтоб не шлялся. Точно, в следующий раз полицию крикну без церемоний». «Ну что вы тут смущаете добропорядочных бюргеров?» — весело спросил Сабинин на улице. «Сдается мне, я вас только что вырвал из цепких лап закона. Он и в самом деле собирался вот-вот полицию свистнуть». «Спасибо», — хмуро бросил Водецкий. «Вы-то как оказались здесь?» «Хочу снять квартиру», — бухнул Сабинин. «Первое, что пришло на ум. В принципе, вполне убедительное объяснение. Мне сказали, здесь имеются свободные». «Выбрали местечко», — поморщился журналист. «Ну, если не боитесь привидений, вам и карты в руки». «Да, а что с нашим делом?» «Все делается не настолько быстро, особенно когда речь идет о столь серьезных тайнах», — сказал Сабинин. «Не всякий издатель и книгопродавец возьмется, тут нужно время. А что вы имели в виду, говоря о привидениях?» Следовало ковать железо, пока горячо, пока журналист не остыл от недавнего скандала и плохо сдерживал эмоции. «А, ничего особенного», — не раздумывая, ответил Водецкий. «Сам я в привидения не особенно верю, как-то не доводилось сталкиваться, но иные считают, что они есть, а уж духи убиенных непременно бродят поблизости от места преступления». «Вы меня интригуете», — сказал Сабинин. «Еще во время нашего первого знакомства я подметил за вами этот недюжинный талант. Что тут стряслось? Некое ужасающее злодеяние?» «Это как посмотреть», — пожал плечами Водецкий. «Неделю назад жильца из восьмой квартиры убили самым загадочным образом. Всадили три пули в подъезде. Не взяли ни бумажника, ни золотых часов, ни алмазной булавки из галстука. Все ценности, словом, остались при нем». «Может, кто-то попросту помешал грабителям?» «Не похоже. У меня есть, как вы помните, кое-какие знакомства в полиции. Вот, судя по всему, от момента убийства до того, как к трупу подошел вызванный встревоженными соседями дворник, прошло не менее четверти часа. Вполне достаточно, чтобы успеть обобрать. Уж если убийца оказался достаточно хладнокровным, чтобы произвести три выстрела в упор, что ему помешало бы забрать ценные вещи, прежде чем скрыться.